Глава 9. Кафе в Хоупе придерживалось политики бездонной чашки в отношении кофе, и Ричард самым безжалостным образом это использовал. Он в одиночку выпил большую часть кувшина из кофеварки. Официантку, которая обслуживала Ричарда, это зрелище заворожило, и ему не пришлось просить ее наполнять опустевшую чашку. Она подходила к его столику всякий раз, когда он был готов, иногда даже раньше, как будто хотела, чтобы он побил мировой рекорд по поглощению кофе. Он оставил двойные чаевые на случай, если хозяин пожелает оштрафовать ее за щедрость. Когда Ричард вышел из кафе, уже совсем стемнело. 9 часов вечера. Он предположил, что до рассвета не меньше 10 часов. Скорее всего, солнце в этих широтах и в это время года встает около 7. Ричард прошел 3 квартала до маленького продуктового магазина, который приметил раньше. В большом городе он бы назывался погребком, а в пригородах принадлежал бы какой-нибудь большой компании, но в Хоупе оставался тем, чем, наверное, был всегда, тесной пыльной лавочкой, семейным бизнесом, где людям продавали то, что им необходимо, и тогда, когда им это необходимо. Ричарду требовались вода, протеин и способ восстановить силы. Он купил 3-литровые бутылки Poland Spring, 6 плиток шоколада Power Bar и рулон мусорных мешков вместимостью 13 галлонов. Кассир аккуратно запаковал его покупки в бумажный мешок, Ричард взял сдачу и отправился в тот же мотель, где ночевал накануне. Ему дали тот же номер, что и в прошлый раз, в самом конце ряда. Он вошел в него, положил мешок на прикроватный столик и лег на кровать. Ему нужно было немного отдохнуть, потому что он собирался пройти 17 миль во второй раз за один день. В полночь Ричард встал и выглянул в окно. Луны больше не было. Небо затянули черные тучи, лишь вдалеке виднелись проблески звезд. Он сложил свои покупки в черный мешок для мусора и перекинул его через плечо. Выйдя из мотеля, он пошел в сторону первой улицы и свернул на запад. На улице не было ни машин, ни пешеходов, и лишь несколько освещенных окон. Самая середина ночи в самой глуши. Тротуар закончился в 20 футах к западу от скобяной лавки. Ричард ступил на дорогу и продолжил свой путь со скоростью походного марша 4 мили в час. Никаких проблем на гладкой плоской поверхности. Он выработал четкий ритм и вскоре почувствовал, что может идти так вечно, не останавливаясь. Но ему пришлось остановиться через 5 миль, примерно в 100 ярдах от границы между Хоупом и Диспером. Он почувствовал, что впереди что-то есть. Дыра в темноте. Машина, припаркованная на обочине. Полицейская патрульная машина. Воин. В голове у Ричарда всплыло имя, и одновременно зажглись огни машины. Очень яркие прожектора. Они словно пригвоздили его к месту. Перед ним вытянулась его тень, казавшаяся бесконечно длинной. Ричард прикрыл глаза левой рукой, в правой он держал мешок, и замер на месте. Свет продолжал гореть. Ричард сошел с дороги и зашагал по жесткому песку на север. Свет погас, но прожектор над ветровым стеклом продолжал следовать за ним и не желал оставлять его в покое. Тогда он изменил направление и двинулся навстречу свету. Когда он подошел, воин выключила прожектор и открыла окно. Она припарковалась лицом на восток, 2 колеса стояли на песке, а задний бампер машины находился ровно параллельно границе на дороге. Она находилась внутри своей юрисдикции, но на грани. «Я так и подумала, что еще увижу тебя», — сказала воин. Ричард посмотрел на нее, но промолчал. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Гуляю». «И все? Закон этого не запрещает». «Здесь не запрещает», — сказала воин. «Однако, если ты сделаешь еще 3 шага, то окажешься там, где это запрещено. Но не по вашим законам». «А ты упрямый». Ричард кивнул. «Я хотел посмотреть на Диспер. Я это сделаю». «Там нет ничего интересного». «Не сомневаюсь, но я предпочитаю сам делать подобные выводы». «Надеюсь, ты понимаешь, что они не шутили. Либо ты проведешь 30 дней в тюрьме, либо они тебя пристрелят, если найдут». «Они тебя найдут, я же нашла. От тебя я не прятался». «Ты действительно причинил вред тамошнему помощнику шерифа?» — А почему ты спрашиваешь? — Задумалась над вопросом, который ты мне задал. — Я не знаю наверняка, кем он был. Мне не нравится думать о том, что помощнику шерифа причинен вред. — Тебе бы не понравился этот помощник, если он действительно помощник шерифа. — А они будут тебя искать. — У них большой участок. Меньше нашего, кажется, две машины и два человека. Они меня не найдут. — Зачем ты туда возвращаешься? — Потому что мне велели этого не делать. — Неужели оно того стоит? — А что бы стала делать ты? — Я представитель формы жизни, в основе которой лежит эстроген, а не тестостерон. И я уже повзрослела. Я бы наплевала и пошла дальше. Или осталась бы в Хоупе. Это совсем неплохое местечко. — Увидимся завтра, — сказал Ричард. — Не увидимся. Либо я подберу тебя на этом самом месте через месяц, либо прочитаю в газете, что тебя избили и застрелили за сопротивление при аресте. — Завтра, — повторил Ричард, — я угощу тебя ужином. Он двинулся вперед, сделал один шаг, второй, третий и перешагнул через границу.